Дальше демонстрация сил, а там уж можно будет и подумать о заграничных командировках. Таких у меня по плану две, и обе срочные. Но вместо приручения королевы муравьев я оказался на базе собирателей и вновь увидел своего ангела, принесшего мне благие вести. Придется повременить с очередным экспериментом. «Максим, я обещала на недельке тебя забрать. И вот...» Джуди, демонстрируя радость и смущение, крутилась в элегантном обтягивающем платье, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. «Ты выглядишь словно ангел. Или ты и есть ангел? Тогда я, кажется, в раю?» Подкат был не самым изящным, но Джуди, лишенная радости общения вживую, засмущалась и покраснела от моих слов еще сильнее. «Не ври. Что, плохо сидит? Не подходит?» «Джуди, отведи меня к медкапсуле, иначе я потеряю сознание от созерцания самой прекрасной леди в этом мире». Всю трепетность момента нарушил Фома, оказавшись на моем плече и с интересом рассматривающий своим нахальным взглядом моего куратора. В его лапах была шоколадка, и Джуди с удивлением посмотрела на нее. Запротестовал капитан и тут же целиком съел вкусняшку. «Фома, как?» «Это я разрешила», — смущаясь, ответила Джуди. «Надо посмотреть на твою добычу и проанализировать данные по предателям, а они все хранятся у него». «Это верно. Но ты ведь понимаешь, какую угрозу базе представляет собой этот балагур? Он же здесь все прошерстит». «Не беспокойся, я подготовилась». Хитро улыбнулась моя прекрасная куратор и пригрозила пальчиком хомяку. «Только попробуй стащить мои предметы гардероба. Маны у тебя все равно практически нет, так что используешь ее не по назначению и тут же обессилишь. Если будешь вести себя хорошо, я тебе шоколадку бельгийскую подарю с орешками. Договорились?» Стал по стойке смирно хомяк и приложил лапку к своей маленькой пушистой голове. Она действительно хорошо подготовилась. Но остановит ли это моего маленького проказника?